Вдруг она явственно услышала: «Лина!» и открыла глаза. Перед ней стоял Стас и держал в руке какой-то мешок, темный, похоже, балоневый. Она села на тахте, уже понимая. А он говорил восторженным шепотом: «Слушай, ты гений! 5 минут задумалась, и нате решение! Прямо Каспаров!» Они были в ванной за одной плиткой. Он ее крепче вмазал, чем другие. Понимаешь? Ты была права. Сейчас тут хрен знает, что творилось бы. Прости меня, дорогая. Я болван. Меня надо казнить. Не отдавайся мне 15 минут. Накажи меня за глупость. Он бормотал это, уже сидя рядом с ней. И она боялась, что сейчас начнется второй акт любви. И она физически не была готова. Ей будет тяжко. Но он вроде бы не думал о сексе. Он был во власти удачи, которая, казалось, никогда не придет к ним. В мешке оказался 1 000 000 баксов. Этого Лина не ожидала. Вообще, когда она увидела этот мешок, никакой радости она не испытала и только скорее хотела отделаться от этих денег. Пусть Стас забирает их все себе, только поделится с Доброхотовым, чтобы тот никогда больше не появлялся здесь. Надо его позвать, что ли? У нее была пустая, как бы звенящая голова. Она очень плохо соображала. А Стас отлично. Он сказал: «Дорогая, я сейчас пойду к этому Доброхотову и дам ему куш. Не очень большой, но и не маленький. И скажу ему так: если он появится здесь хоть раз, будет иметь дело со мной и моими ребятами. Или, если он пожелает, могу сдать его в милицию. Там не станут разбираться, кто и что, тем более, что он уже был на зоне. Короче, Ленок, я тебя оставлю на 15 минут. Ты немного отдохнешь, придешь в себя, и мы...» Он засмеялся. И как он привык это делать, похлопал ее по животу, отчего она сжалась, как от удара. Не терпела она таких вот вульгарных пошлепываний. Стас уже научился понимать ее без слов и тут же изменил поведение. Нежно поцеловав ее, сжав руками груди, крепко, но не больно. Она была рада, что все решения и дела с Доброхотовым он взял на себя, и что она на некоторое время останется одна. Наверное, она вправду заснет. Так тряхнул ее этот балоневый мешок, что теперь не осталось сил. А Стас посмотрел на нее внимательно и заботливо. «Какая же ты бледненькая, любовь моя! Давай с тобой немного выпьем для бодрости. И мне она нужна, и тебе не помешает. Ну, за успех!» — сказал он, поднимая рюмку. Она тоже подняла и присовокупила: «За успех этого безнадежного дела!» И выпила. Стас как-то ощетинился. «Почему ты так сказала? Ты не хочешь нам успеха?» Она засмеялась. «Нет, просто я вспомнила, что за успех не пьют. А если кто-то произнес слово «успех», то надо добавлять «безнадежного дела», чтобы не сглазить. Это мы в молодости так говорили. Я тебе желаю всего. Возьми ключи. Мне лень вставать». «Хорошо», — согласился он и снова поцеловал ее долгим, уже погорячевшим поцелуем. «Я скоро», — шепнул он и ушел. Но не пришел сюда никогда. Была у него мысль подойти к Доброхотову, который все торчал здесь со своим «Жигуленком». Но он ее отмел, как безумную, даже головой встряхнул. «Действует же на него эта баба, черт ее возьми!» Сообразил. «Отдавать долю? Собачья чушь! Дать по чайнику? Зачем? Никому этот Доброхотов уже не страшен. Можно, конечно, этими огроменными денежками и удовольствоваться, но когда пруха, нельзя отказываться. Обидится судьба индейка и какую-нибудь пакость подставит. Надо срочно звонить этой сучке Кике». Стас посмотрел на часы. 2. В самый раз. Если только не нажралась водки и уже бездыханная. Тут он вспомнил Лину и вдруг подумал, что стоило бы позвонить в скорую, что она там валяться будет. Но тут же себя и обсмеял. Каким гуманистом заделался? Стас сел в машину и направился совсем в другую сторону, от этого дома и от этого «Жигуленка», где находились очень нерасторопные и очень доверчивые глупые люди, которых лечи не вылечишь. Кика была не пьяна и не спала. Только что от нее вывалился Юрка, который наворотил кучу ерунды. Впрочем, если бы не ее решение, она, может быть, и клюнула бы на его предложение. Но теперь, когда она сможет навеки от него освободиться... Шуточки! Хрен вам с маком и корицей! Пришлось с ним поваляться. Он так жалобно глядел на нее. И в конце концов, она же его обирает, как клипку, как малыша. Уж стоит ему дать, от нее не убудет. Она собралась в ванную, как позвонил телефон. Кого это несет в такое время? Подумала она и вспомнила, что Адриан должен звонить. Она ему наказала звонить часто и ночью, и днем. Мало ли. Это был Стас. Он сказал, что освободился и не знает, что делать. То ли пилить в клуб, то ли ехать к родителям. Она секунду подумала. «Приезжай ко мне. Только выходи на верхнем этаже и спустись по лестнице. Стой там, я сама открою дверь и кивну, когда можно войти». «А муж?» — спросил Стас, не представляя себе, как это все получится. «Муж на сегодня объелся груш», — хихикнула Кика. «Ну, раз так, — сказал Стас, — еду». Доброхотов сидел в машине, и у него затекли ноги. Наверное, он зря сюда ездит. Но не проследишь, не получишь. Это Полина Петровна, ушлая бабенка, хотя очень красивая и милая на вид. Что она найдет деньги, Доброхотов не сомневался. Не мог ее оставить за так в этой жизни покойный Сашка, скоммуниздивший немерено денег. Не в гроб же он их с собой уложил. Доброхотов решил не обирать ее. Отстегнет ей половину, и ладно, или как там еще. Известно лишь примерно, сколько Сашка забрал себе. Доброхотову претило то, чем он сейчас занимался. Пугал, шантажировал женщину, которая, похоже, действительно не знает ничего. Сашка умер в мучениях, это известно, и вполне мог не успеть сообщить ей, что она несметная богачка. А раньше боялся. Не пойти ли сейчас к ней, пусть и поздно, и сказать все как на духу, и открыться, кто он. Она баба по виду порядочная, хотя... Но сидеть здесь ночами, в машине, тоже не фонтан. Может, Полина Петровна соблаговолит кофеем напоить? Сигаретку он нормально выкурит и по всем пунктам объяснится с ней. Дурость, конечно, из себя Робин Гуда изображать. Дурачок ты, Васька. Он выбрался из машины, а ноги скрутило так, что Доброхотов должен был минут пять постоять в положении обезьяны и лишь потом медленно разогнуться и побрести к подъезду. В окнах у Лины горел свет, значит, не спит. А если кто в гостях? — Ладно, не дрейф заранее, — сказал он себе и нащупал в кармане пистолет. Придется опять пуганием заниматься. Он хотел позвонить, но почему-то показалось, что дверь не заперта, неплотно она прилегала. Доброхотов нажал на ручку, и дверь послушно отворилась. Он остановился в передней, чтобы сразу же засечь разговоры или движения. Но в квартире стояла мертвая тишина. Только где-то чуть капала вода из крана. Бум! Молчание. Бум! Звук в этой полной тишине раздражал. «А что, если она заснула так, со светом?» — подумал Доброхотов. «И я ее напугаю по-настоящему». Он решил заглянуть в первую комнату, ту, где он уже был. Лина лежала на тахте, как-то раскинувшись, очень вольготно, как обычно засыпают сильно пьяные или окуренные, но не те, кто просто захотел спать и перед сном хоть чуть-чуть устроился поудобнее. Доброхотов хотел уйти, не будить же ее среди тьмы и ночи, но что-то ему не понравилось. Открытая дверь, ее поза. И особенно эта свешенная до полу рука. Неужели... Пронеслось у него в голове, и он, уже не чинясь, вошел в комнату и подошел к лежащей Лине. Так и есть. Она была бледной, как бумага. Глаза закачаны. Рот приоткрыт. С уголка протянулась блестящая полоса высохшей слюны. Блин! Чуть не заорал Доброхотов. Угрохали. И, естественно же, ограбили. А он, как придурок, торчал под окнами, следил. Но кто? Из них почти никого не осталось. Кое-кто, но дальний. Все забыто и бульем поросло. Нахапались.